июля 1904 года. Париж. Мошенничество, 2 года тюрьмы. 22 мая 1905 года. Департамент Сены. Мошенничество, 13 месяцев тюрьмы. 28 мая 1906 года. Париж. Злоупотребление доверием, 3 года тюрьмы. 5 августа 1910 года. Лилль. Мошенничество, 3 года тюрьмы. 20 июля 1914 года. Департамент Сены. Мошенничество, 4 года тюрьмы. 5 приговоров за 10 лет. На мошенничество высокого полета он оказался неспособным. Что ему оставалось делать? Убить. Но и тут он преуспел не больше. Мелкие буржуа-убийцы. Ландрю, почти лыс, с красивой черной бородой, одет с изысканности провинциального чиновника. Ре в свои 64 года отличается мощным телосложением. У него широкие плечи, грубые черты лица, на теле густые волосы, как у старого, хитрого и зажиточного крестьянина. Саре с его добродушной внешностью напоминает дельца из маленького городка. Вот увидите, что следующий знаменитый убийца будет похож на них, словно родной брат. Прежде всего, это люди тусклые и педантичные. Основная черта их характера — скупость. Крупные аферисты большей частью любят жизнь легкую и шумную. Их чаще всего можно найти в казино, на модных пляжах и в роскошных ресторанах. Они работают не для денег, а для удовольствий, которые деньги могут обеспечить. Они любят вкусно поесть, игру, женщин. Больше всего они любят роскошь. Короче говоря, это чрезвычайно тщеславные люди, смысл жизни которых — изумлять публику. Наши же трое убийц угрюмы, замкнуты, нелюдимы. Во всех трех случаях присутствует одиноко стоящая вилла. Да и все три виллы имеют сходство. Они обветшали, унылы. Сельские жители инстинктивно отворачиваются от них. Настолько жизнь в них кажется убогой и затхлой. Наших же троих мужчин мы скоро встретим. Они пойдут за покупками с сетками для продуктов под мышкой. Начинали они с довольно гнусных мошенничеств. Были осуждены. Отсидев срок, снова слились с толпой. Решились на убийство. Быть может, им удастся, по крайней мере, совершить преступление, которое можно будет счесть гениальным, и, не подвергая себя опасности, навсегда избавиться от нужды? Отнюдь. Ландрю занялся зрелыми и отчаявшимися дамочками, которые давали объявления в газеты, где краснее изливали желание найти родственную душу. Несколько лет спустя Ре идет по его следам. И вот оба они утешают женщин, выслушивают их признание, осушают им слезы, шепчут слова любви. Тут же обсуждают денежные вопросы, смешивая с излияниями корыстные дела. Только Саре несколько усложнил систему выдумкой со страховками. Никакого размаха, не правда ли? Что я хочу сказать, что дело это гнусное и глупое. Ландрю держит даму в объятиях и знает, когда она, положив голову ему на плечо, уснет, он ее убьет. Я уже не говорю о расчленении трупа и сжигании его по частям в кухонной плите. Ре дожидается, когда его подруга задремлет, и стискивает ей шею своими крючковатыми пальцами, пока жертва не испустит последний вздох. Затем ночью в полном одиночестве он опускает труп в заранее приготовленную могилу. Саре новатор. Он изобрел ванну с серной кислотой, где труп превращается в черноватую грязь. И каков же их доход? Меньше, чем у второразрядных мошенников. Но вот они арестованы. Сидят в тихом кабинете лицом к лицу с полицейскими. Перед ними раскрывают все карты. Трупы найдены. Зловещие